Игорь Михайлов. Бабка с мочалками. На конечной станции метро Выхино возле перехода бабка с мочалками. Лицо обветренное, волосы выбились из-под платка. Платок пуховый, старый, свалявшийся. И пальто уже хоронить пора. Воротник вытертый и полы все с залысинами. Стоит бабка с мочалками на ветру. И их расхристанные космы, как у русалок или у ведьмы, полощутся, подобно траве в реке. Так бежит время, и жизнь бежит все мимо. Бабка с мочалками озирается по сторонам. Господи, хоть бы кто-нибудь купил уже, что ли? А не то подойдут голубки с погонами, возьмут и выгонят с места. Или отнимут продукт. А место тут у выхода из метро приторгованное. Хорошее место. Народ из метро вышел, и сразу ему под нос мочалка. И вроде как не очень, чтобы нужны эти мочалки. А с другой стороны, почему бы и не приобресть? И дешево, и бабке все профит. На хлеб и мыло. А ведь ежели рассудить как следует, то мочалкой и помыться можно. Почему бы в самом деле и не помыться, милой? И бабке хорошо, и всем не кисло. Мочалка, она ведь что такое, если рассудить? Ее мочалку еще и узлом завязать можно сзади, чтобы волосы не вылазили. И потом в баню с воблой и пивом. Мочалка в жизни вещь незаменимая. И пропадет не жалко. Новую завсегда купить можно. У той же бабки. Покуда она стоит у выхода из метро. Не было бы бабки, не было бы и мочалок. Ну, вот уйдет бабка тихо по талому снегу в своих утепленках с молнией, которая как кишка вывороченная. И тогда не станет мочалок. А так им вдвоем почет и уважение. Хорошая, добрая мочалка. И бабка тоже. Придет бабка домой, Богу помолится. Вот и день прошел. А куда прошел и зачем, о том никто не знает. Ни Путин, который все знает, потому его по телевизору так часто и показывают. Ни поп в церкви. Хотя он и представительный, и борода у него важная, гладко причесанная, не как мочалка. Но исповедует он с прохладцей. Ни бабкин внук, хотя и в интернете сидит целыми сутками. Оттого стал похож на моль. Весь прозрачный, бледный и с черными кругами под глазами. Придет бабка, накормит его, а сама сядет и смотрит, как он жадно жует батон нарезной за 4,20 с маргарином. Или супец из хрящей куриных, что подешевле. Поест и ругает бабку, почему червонец не дает ему в школу на завтраки и вообще опять на что-то там такое собирают. Бабка сидит и губами жует, житие свое вспоминает. Родители его, дочь Ирина с зятем, уехали, куда неизвестно. А внук остался, одичал со своим интернетом, на волчонка похож стал. Бабка вспомнила, как она в войну, когда отец на фронт ушел, ходила колосья на поле собирала. А про, между прочим, зато тогда посадить могли запросто, за колоски. Но голод-то не тетка. И вот как-то раз тогда вышел волчонок из лесу. Маленький такой, с глазами-пуговицами блестящими. И стоит, смотрит. Голодный, видно. Подойти боится и не убегает. Постоял, постоял, так и ушел. Жалко его стало. Отче наш, иже еси на небесех, шепчет бабка. И лишь ветер теребит концы мочалок, и время проходит, как в депо вагон метро, и исчезает в черной дыре, как и не было его. Но неслышно проходит время, не как метро, и не уследишь за ним. Стало быть, пора ей туда же, на тот свет. Там тоже темно, как в депо. Пора, но нельзя. А как же внук? Кто его кормить будет и деньги на интернет давать? Пропадет он без нее совсем, как тот волчонок в лесу. Собирайся, старая! Ась! Убирай, говорю, свое барахло. Вздрогнула бабка. Платок на бок съехал. Это сержант всего лишь. Она подумала, что смерть. Испугалась, смешная. Глупая бабка. Бабка с мочалками. Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, он и в ночной тиши глубокой при сиянии дневном читает книгу ту святую, где писано Господа закон. Он не войдет в беседу злую, на путь греха не ступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не входят стыд и честь, и где царит разгул безумный, хула, злоречие и лесть. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на дом пиру, где брат обманывает брата, сестра клевещет на сестру. Древо у потока питается от светлых вод и разрастается широкое в нем спасение вас.